След от раны. Глава первая. В воскресенье утром Синга стал спиливать оралию, разросшуюся у ствола вишни. «Если не подкопать корни, оралию все равно не выкорчевать», — думал Синга и бормотал про себя. «Ничего, как только появятся новые побеги, сразу же срежу». Он уже не раз спиливал оралию, а она разрасталась все гуще. Но Синга никогда не любил корчевать деревья, да и сил на это у него уже не хватало. Спиливать побеги оралии не составляло никакого труда, но их было так много, что Синга даже вспотел. «Давай я тебе помогу», — подошел к нему Сюити. «Не надо», — сухо сказал Синга. Сюити продолжал стоять. «Меня послала Кикука». «Отец», — сказала она, — «спиливает оралию. Пойди помоги ему». «Вот как! Ничего, мне осталось немного». Синга сел на кучу спиленных веток и посмотрел в сторону дома. На веранде, прильнув к стеклянной двери, стояла Кикука. На ней было яркое оби. Сюити взял с колена отца пилу. «Срезать все подряд?» «Да». Синга смотрел, как ловко работает Сюити. На землю легли последние побеги оралии. «Это тоже спиливать?» — обернулся Сюити. «Нет-нет, подожди», — Синга поднялся. Рядом росло несколько молодых вишенок. «Видимо, они идут от корня главного ствола. Значит, это просто ветки, а не самостоятельные деревца», — подумал он. У подножия толстого ствола тоже росли короткие ветки, покрытые листьями. Синга отошел на несколько шагов. «Пожалуй, вот эти ветки, которые не от ствола, а из земли растут, лучше бы срезать», — сказал он. «Ты думаешь?» Сюити все не решался спилить деревца вишни. Мнение Синга ему не казалось разумным. В сад вышла Кикука. Сюити показал пилой на молодые деревца вишни. «Отец никак не решит, что с ними делать, спиливать или нет», — засмеялся он. «По-моему, лучше спилить», — не задумываясь, ответила Кикука. Синга обернулся к Кикука. «Никак не могу разобрать, ветки это или нет». «Такого не бывает, чтобы ветки росли из земли». «Как же называются ветки, которые идут от корня?» — засмеялся Синга. Синга начал молча спиливать молодые вишенки. «А вот ветки на вишне, я думаю, нужно оставить. Пусть растут свободно и привольно». «Оралию я срезал именно потому, что она мешала им», — сказал Синга. «Да, нужно оставить небольшие ветки у подножия ствола». Кикука посмотрела на Синга. «На этих нежных веточках, похожих на палочки для еды или на зубочистки, цвели такие прелестные цветы». «Просто не верится. Неужели даже цветы на них были? Я и не заметил». «Были. На каждой веточке по 2-3 цветка и даже на совсем крохотных зубочистку по цветку». «Интересно. Веточки, конечно, вырастут, но пока эти нежные веточки станут такими же мощными, как нижние ветви на той мушмуле в парке Сюндзюку, я стану старухой». «Ну что ты? Вишня растет быстро», — сказал Синга и посмотрел в глаза Кикука. Синга не рассказал ни жене, ни Сюити, что ходил с Кикука в парк Синдзюку. Неужели Кикука, не успев вернуться домой, сразу же разоткровенничалась с мужем? Нет, она не разоткровенничалась, а, скорее всего, не придавая этому никакого значения, просто рассказала ему обо всем. Сюити, видимо, трудно было произнести. «Значит, вы с Кикука встречались в парке Синдзюку?» И, наверное, сказать об этом первым должен был Синга. Но оба промолчали. Что-то мешало обоим. Может быть, то, что Сюити, зная обо всем от Кикука, сделал вид, что ему ничего не известно. Во всяком случае, Кикука не подавала знака, чтобы он молчал. Синга смотрел на крохотные ветки на стволе вишни. Он рисовал в своем воображении, как эти слабенькие, непонятно откуда появившиеся, едва наметившиеся молодые побеги раскинутся мощно и широко, не хуже, чем нижние ветви деревьев в парке Синдзюку. Это, конечно, изумительное зрелище, когда дерево, привольно, чуть ли не до земли раскидывает ветви, обильно усыпанные цветами. Но на вишне таких веток он ни разу не видел в жизни. Он не припоминает даже, чтобы он видел когда-нибудь огромные вишневые деревья, на стволе которых ветви растут от самой земли. «Куда отнести спиленные ветки?» — спросил Сьюити. «Сложи где-нибудь в дальнем углу». Сьюити сгреб их в охапку и понес. За ним, подобрав несколько веток, пошла Кикука. «Не надо, Кикука, тебе нельзя», — заботливо сказал Сьюити. Кикука кивнула и, положив обратно ветки оралии, осталась на месте. Синга вошел в дом. «Зачем Кикука пошла в сад? Что она там делает?» Ясука, чинившая старую сетку от москитов, чтобы укрывать ею младшую девочку, во время дневного сна сняла очки. В воскресенье они оба в саду, такого еще не бывало. С тех пор, как Кикука вернулась, они, по-моему, в хороших отношениях. Удивительно. «Все-таки Кикука невеселая», — пробормотал Синга. «Нет, нельзя сказать, что она все время грустит», — сказала Ясука решительно. «Кикука ведь очень улыбчива, у нее уже давно не было таких веселых глаз. Когда я вижу улыбающееся лицо Кикука, теперь, правда, похудевшая, я...» «Может, и Сьюити станет теперь возвращаться домой пораньше, и по воскресеньям не будет никуда уходить. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло». Синга сидел молча. В комнату вошли Сьюити и Кикука. «Отец, Сатока сорвала молодые побеги вишни, которые ты так оберегал». С этими словами Сьюити протянул Синга крохотные веточки. «Я думал, Сатока интересна, и она тоже ломает оралию, а она, оказывается, срывала побеги вишни». «Вот так-то. Ветки, сорванные ребенком», — сказал Синга. Кикука стояла, наполовину спрятавшись за спиной Сьюити.